Глава 26. Двойное свидание. Айви. «Расскажи!» — требует Стефан своим игривым, текучим голосом, который прекрасно подходит его открытой манере общения. Он развалился в кресле, перекинув руки на спинку, нога на ногу. «Ну тебе же самой хочется!» — поддакивает Хейс более твердым тоном, наклоняясь вперед. У него уже появилась заметная щетина, наметилась форма будущей бороды. Мы за уединенным столиком на мансарде ресторана-бара Стефана. Они пытаются выведать у меня секрет. Я отрицательно качаю головой. Волосы танцуют из стороны в сторону. Меня не убедить. Нет, я беру свой стакан с газировкой. Сегодня алкоголя ни-ни. И кручу его в руках так, чтобы образовался маленький водоворот. Это мое окончательное решение. Тут вам не победить. Я не выдам вам секреты команды. Узнаете сами на следующей неделе. Когда представят три варианта нового названия и, соответственно, талисмана команды. «Да ладно!» — снова пытается Стефан. «Ты узнала одна из первых. Дай хотя бы подсказку. Будет справедливо!» Хейс разыгрывает свой козырь. «Секрет останется только между нами». Он пальцем рисует круг по поверхности стола. В темном небе Сан-Франциско блестят звезды. Я решаю немного их подразнить. «Зачем вам вообще это знать? Новую форму вам выдадут не скоро. Я просто тестирую новые названия». Стефан ставит бокал с вином на стол, заставленный тарелками с остатками нашего ужина. «Мне кажется, мы сможем выпытать у тебя эту тайну. Чуть позже. В постели. Значит, он планирует соблазнить меня. Попытка взять меня на слабо? А может и да», — говорит Хейс. На фоне клацают вилки и звенят бокалы. Мы сидим довольно далеко от остальных гостей, но меня мало беспокоит, что они о нас подумают. Просто трое коллег ужинают вместе. Я хотела провести вечер с ними двумя. Моя семья уже знает правду, и это самое главное. Я не могла их обманывать, поэтому утром рассказала все маме и бабушке, чтобы они не пугались, когда увидят что-то шокирующее в интернете. Кэти я тоже написала. «Это какой-то новый тренд?» — спросила мама, когда я все рассказала. «Если да, то я отказываюсь даже вникать», — добавила бабушка. «Я целую вечность привыкала к тостам с авокадо». «Нет, это совсем не как тосты с авокадо», — попыталась я их убедить. Повезло, что они у меня такие понимающие и не начали меня осуждать. Но я решила, что Райкеру все расскажет Трина. Она нашла к нему подход. Сейчас можно просто расслабиться и наслаждаться вечером, пока эти двое играют в угадайку. «Ставлю на выдру», — говорит Стефан. «Это не выдра. Может, мустанг? Было бы так круто», — предлагает свой вариант Хейс. Стефан скептически выгибает бровь. «И какой в этом смысл? А мы тогда кто? Кони в коньках? А что не так? Тебе нужен реалистичный талисман? Вторая команда нашего города буквально называется Sea Dogs — морские собаки. А тебя смущают, что лошади коньков не носят? Что вообще такое морская собака?» Стефан хмурится, рассуждая над этим философским вопросом. «Тюлень», — уверенно говорю я. Глаза Хейза радостно искрятся. «А ты тоже будешь тюленем? Я угадал?» Он спрашивает довольным тоном, как будто разгадал головоломку. Хотя его догадка даже не близка к правде. «Я дала клятву талисмана и не раскрою вам тестовые варианты названий. Весь город узнает, когда на следующей неделе я застегну на себе новый костюм и выйду на лед». «Ничего, ты еще нам сдашься!» Хейс снова надевает свое наглое выражение. «Кстати, о птичках», — говорю я и выпрямляю спину. Вечер шел настолько гладко, что мы так и не дошли до серьезного разговора. Но откладывать некуда. Важно все обговорить. «Давайте кое-что обсудим». Хейс обводит взглядом ресторан. Посетителей много, но никто не смог бы подслушать, так что мы можем спокойно разговаривать. Согласен. На какое-то время я стала миссис Хоккей, поэтому нам нужны правила. Как любым сложным отношениям, говорю я и показываю кавычки жестом. Отношениям? Хмыкает Стефан. Ну, а как еще это назвать? Никак, пожалуй. Давайте обсудим. Соглашается Хейс. Стефан кланяется, будто предоставляет слово королеве. «Я слушаю. Какие бы правила ты ни придумала, думаю, я останусь в выигрыше». «Ну какой она?» «Неужели?» Датчанин обводит жестом меня и Хейза. «Вам нужно появиться на двух мероприятиях. Ланчи, свадьбы, все такое. А мне достается только веселье. Я прав?» Хейс закатывает глаза. «Получается так, как обычно». Стефан невинно пожимает плечами и поворачивается ко мне. Его глаза блестят. «У меня все равно плотное расписание. Готовлюсь к спортсмену года. Встречи со спонсорами и прессой. Больше публичности мне не нужно». «Скромняга», — дразнит Хейс, показушно кашляя в кулак. Стефан смотрит на меня. «К тому же, быть твоим тайным парнем гораздо интереснее, чем простым мужем». Чувствую, как побледнела от слова «парень». Не планировала я заводить никаких парней, особенно тайных. С другой стороны, мужа я тоже не искала. Может, я его неправильно расслышала? «Тайный парень, значит?» «Милая», — Стефан одаривает меня строгим взглядом, который говорит... «Не спорь. Я теперь твой парень. Не сомневайся». «Ладненько». От его уверенности и напора возбуждение прокатывается по мне волной. «Тайный парень, так тайный парень». «Не буду спорить», — говорю я, пряча улыбку. «Мне нравится, что он такой собственник. Кто бы мог подумать?» «Я капитан команды. У меня куча дел с продвижением и рекламой». «Голодать не приходится», — добавляет Стефан. «Но мне всегда не хватало десерта». «А я твой тортик?» — спрашиваю я. Он смотрит прямо мне в глаза. «Да, Айви, ты мой тортик». Хейс бросает салфетку на тарелку. «Я готов переходить к десерту». «Я тоже, но мы еще не все обсудили, поэтому поднимаю руку, прося их подождать». «Значит...» «Эти отношения будут продолжаться». Я оглядываюсь и говорю чуть тише. «Пока мы в браке?» «Да», — говорит Стефан, как никогда уверенно. Но на лице появляется сомнение. «Если ты не против». «Ты же не против?» — уточняет Хейс. «А он учится на своих ошибках. Я довольна». «Не против. Я не сильно разбираюсь в групповых отношениях. Точнее, вообще не разбираюсь. Но сегодня я выписала свои главные вопросы в блокнот. Его я с собой не взяла, но каждый вопрос прекрасно помню и так. Есть еще пара деталей». «Выкладывай», — говорит Хейс. Я сглатываю и говорю. «Что, если я хочу провести время с одним из вас, а второго нет рядом? Например, если я хочу переспать с парнем... Или, наоборот, с мужем?» Судя по их лицам, две пары глаз просто горят. Я задала правильный вопрос. Стефан поднимает палец, показывая, что берет этот вопрос на себя. «Спасибо, что спросила. Ты не должна спрашивать у меня, если хочешь трахнуть Хейза. Но и я не буду спрашивать у него разрешения связать тебя, покрыть поцелуями твое вкуснейшее тело и подарить... тебе целую вереницу мощных оргазмов. Мы не ревнивцы». Я теряюсь в картинках в предвкушении удовольствия. Мне нужно время, чтобы принять этот новый мир вокруг себя. «Это точно», — говорю я, но осталось еще немного любопытства. «А почему, кстати?» «А зачем? Мне лично нравится, когда тебе уделяется столько внимания. Меня такое заводит», — прямолинейно говорит Стефан. «То же самое», — соглашается Хейс. «Мне нравится дарить тебе оргазмы. Нравится смотреть, как ты кончаешь. Нравится смотреть, как он дарит тебе оргазм. В общем, если ты кончаешь, для меня любая схема рабочая. Чем больше, тем лучше. Я краснею. Пора убираться отсюда. И поскорее. Есть предложение. Мой голос трепещет от желания. Так, Стефан готов слушать. 3 оргазма, и я дам вам намек по талисману. Договорились, говорят они хором.